воск в сотх. «Ах, как прекрасны эльфы!» — воскликнула царица и грустно улыбнулась. «Так улыбаются люди, жаждущие красоты!» И все сановники улыбнулись вместе с ней. «А спой мне песенку эльфа!» — попросила царица. «Я хочу запомнить ее слова!» И Майя запела. «Я — душа добра и света, я чистейшая краса, и душа моя согрета тайным зовом в небеса». И пчелы тихо-тихо слушали. А кто-то заплакал, должно быть, подумал о друге, погибшем в бою. И Майя рассказала о том, что пришлось ей пережить в шмелином плену. И все помрачнели, и каждый невольно ставил себя на ее место. Глубокое волнение охватило всех. «Как страшно!» — тихо проговорила царица. И сановники склонили голову. «Ну вот, наконец я вернулась домой и прошу прощения за то, что когда-то покинула родной улей». О, разумеется, никто не собирался упрекать Майю. Царица ласково положила руку ей на плечо. «Ты не забыла нас. Ты вернулась, и теперь ты останешься со мной и будешь помогать мне в управлении нашим государством. Я верю в то, что все пережитое тобой пойдет на благо пчелиной державе». Такое решение царицы было встречено всеобщим ликованием. Вот так закончилась история приключений пчелы Майи. Говорят, что при ней пчелиный народ процветал, народ благоденствовал и любил ее. И часто тихими вечерами Майя появлялась в комнатке старой Кассандры и рассказывала юным пчелкам свою поучительную историю, и пчелки слушали ее с большим интересом. Послесловие. Немецкий писатель Вальдемар Бонзельс родился в 1880 году 21 февраля в Варенсбурге, неподалеку от Гамбурга. Умер он также на родине, впрочем, уже расчлененный на два отдельных государства 31 июля 1952 года. Амбахи. Натуралист и путешественник, Бонзельс объездил Европу, побывал в Египте, в Индии, пережил две мировые войны, был участником сложных динамических процессов в истории и культуре Германии. Из его произведений стоит отметить такие, как «Путешествие по Индии», написанная в 1916 году, «Эрос и Евангелие», написанная в 1921 году, «Бог и природа в сердце человеческом», написанная в 1947 году. Но настоящую славу писателю принесла его первая книга-роман «Пчела Майя и ее приключения», впервые изданная в 1912 году. Мысли о жизни людей и животных на нашей странной земле рано начали занимать Бонзельса. Обычный животный мир Европы и экзотическая фауна Востока воссозданы во многих его книгах живо, своеобразно, тонко и изящно. Еще в школьные годы пробудился интерес к бытию насекомых.